Глава 25. «Ты же не станешь меня силой удерживать в квартире?» — спрашиваю, заметив, что Слава все еще подпирает дверь спальни. «Аня, я не знаю, почему ты упорно не хочешь меня слышать. Муж все еще держит себя в руках, и я этому рада. Может, и удастся уйти без лишних обидных слов и обвинений. А насчет слышать? Мне кажется, я за последнее время слишком много наслушалась». И я хотела верить каждому объяснению. Нет, я верила. Но очередной ложью меня пичкать больше не надо. Что тут можно придумать? Что Леся вырубила его сковородкой по голове, раздела и уложила в постель? В подобное даже самая непроходимая дура не поверила бы. Поможешь вещи до такси отнести? Интересуюсь я и вижу, как дергается кадык мужа. Я дал тебе время. Надеялся, что ты будешь готова меня выслушать. Говорит Слава. «Не представляю, что ты вбила себе в голову». «Хватит, пожалуйста». Останавливаю его. «Аня, у тебя кто-то есть?» Я даже не сразу понимаю, о чем он. А потом осознание настолько неожиданно бьет по голове, что я даже сажусь на кровать и не могу вымолвить ни слова. Серьезно? Он пытается так себя оправдать, нападая на меня? «С ума сойти», — шепчу я. «Ты же меня даже слушать не хочешь». Слава качает головой. «Нам надо всего-то поговорить, и я уверен, что ты все поймешь. Я и Леся, вот это точно с ума сойти. У меня в голове не укладывается, как ты могла». Я попросила. Перебиваю снова и застегиваю чемодан. Не могу слушать. Даже подташнивает, и Сонька все еще топчется где-то в прихожей. «Мы поговорим, Аня», — настаивает Слава. «Рано или поздно поговорим». «Чёрт!» Произносит сквозь зубы, доставая подавший сигнал телефон. И смотрит на экран, потом на меня, снова в смартфон. Взгляд мужа меняется. В нем злость, непонимание, разочарование. «Значит, меня ты слушать не хочешь», — резко бросает. «Тогда, может, сама будешь говорить?» Я хмурюсь, понимая только то, что назревает скандал, и причина мне становится ясна, когда Слава поворачивает экран ко мне. Фотография. Я помню тот день. Тогда я случайно встретила тренера возле магазина, и он подвез меня до дома. Вот как раз во дворе и сделана фотография. И что я должна сказать? Слава, не пытайся меня выставить в чем-то виноватой. Я, по крайней мере, в одежде. Усмехаюсь. А Леся хорошо постаралась. Ну а кто еще? Только странно, что фото всплыло лишь сейчас. В новогоднюю ночь показать его было бы эпичнее. И вот мне точно не за что оправдываться. Поэтому я лишь пожимаю плечами и, подойдя к двери, открываю ее. «Вызывать такси?» — тихо спрашивает подруга, держа наготове телефон. «Аня!» Слава повышает голос, и я даже вздрагиваю, слышу угрозу. «Пора уходить. Что бы я сейчас ни сказала, муж будет сомневаться. В принципе, как и я. Мы перестали слышать друг друга, а сотрясать воздух не вижу смысла». Оборачиваюсь и молча смотрю мужу в глаза. Он убирает телефон и рывком хватает чемодан с кровати. Сонька даже отскакивает в сторону, когда Слава проносится мимо нее. На улице он забрасывает все, что я увожу из семейной жизни, в багажник и снова смотрит на меня. Соня ныряет в салон, бросив только «пока», а меня муж останавливает, сомкнув пальцы на моем локте. «Я докажу тебе, что у меня с Лесей ничего не было». Говорит, а я лишь киваю. Мы ходим по кругу. Его слово против того, что я видела. Высвобождаю руку и сажусь в машину. «И что он взбесился?» Шепчет мне в ухо подруга. «Сам накосячила, как будто ты виновата». Ему прислали фото, где я с Андреем. Усмехаюсь, прикладывая пальцы к вискам. «Вот зачем? Разве она не получила то, что хотела? Больше не надо скрываться». «Ну вот зачем еще пытается меня очернить? Чтобы наверняка...» «Кто знает, что у нее в голове?» Задумчиво отворачивается Сонька к окну, недолго молчит, а потом просит. «Ань, ты можешь воспроизвести все, что видела?» Самая яркая картинка — это Леся и ее «ой». А так все смазано. Мозг упорно отказывается воспроизводить травмирующую ситуацию. «Не хочу, Сонь». Качаю головой. «Итак, виски невыносимо ломит. Сейчас приедем», — гладит меня подруга по плечу. «Полежишь, отдохнешь». Она не настаивает, да и, наверное, никто не понимает меня так, как Сонька. Вспоминаю ее, когда она разводилась. Не думала, что когда-то буду переживать сама подобное. Мне казалось, что нас со Славой это не коснется, а все получилось еще хуже, чем у подруги. Ей хотя бы муж изменял с посторонней женщиной, а не с сестрой, хоть и двоюродной. Возле дома подруги водитель помогает достать чемодан из багажника, и Сонька, подхватив его, идет к подъезду. В квартире спрашивает, когда я устала опускаюсь на пуф. «Я так понимаю, что разбирать сегодня не будем?» «Ничего не хочу», — откидываюсь к стене. «Такое впечатление, что я не просто вещи собрала, а отработала 12-часовую смену на заводе. Сил хватает только на то, чтобы снять обувь и куртку и дойти до комнаты. И только я прикрываю глаза, как по ушам бьет дверной звонок». «Сонька не говорила, что ждет гостей», — думаю я. Слышу, как подруга гремит замком, а потом шипит, недовольно и даже зло. «Ты какого черта здесь забыла?» Второй голос не просто бьет, а разрывает мою голову. «Мне надо поговорить с Аней», — громко произносит Леся. «Иди отсюда, пока я тебя с лестницы не спустила!» Сонька даже не пытается быть вежливой. Не понимаю, зачем она пришла. Напомнить о том, что когда-то сказала, позлорадствовать, отпустить очередную колкость. «Мне надо!» — с нажимом повторяет Леся. Я поднимаюсь и, открыв дверь, упираюсь плечом в косяк, сложив руки на груди. «Ну, говори, сестра». Последнее слово из моих уст звучит как ругательство. «Кстати, а как ты узнала, где меня искать?» «Я тебя знаю, Аня», — хлопает глазами Леся, и меня снова начинает мутить. «Ну, какова же лицемерка? Ты бы не вернулась домой после того, что видела. Я и подумала, что ты здесь. Я не хотела, чтобы все так...» «Хотела». Киваю, не собираясь слушать очередную историю. Сестрица вряд ли собирается все отрицать, как Слава. Или он ее все же убедил солгать? «Ага, я выходила из душа и споткнулась о кровать, на которой в это время лежал твой муж. Даже история со сковородкой выглядела бы убедительнее. Зачем им это все?»